Глава 42. Эмма. Тимур не сводит с меня глаз, нежно поглаживая по щеке. В его руках так уютно и спокойно, что не хочется никуда уходить. Хочется забрать этого мужчину себе навеки вечные и ни с кем не делиться. Да, он просил не думать об этом, обещал все решить, но... Мне, как и любой матери, хочется определенности, хочется защитить своего ребенка, хочется полноценной семьи для него. «Ты снилась мне, Эмма», – неожиданно произносит Тимур, заставляя вернуться в реальность. «И что же я делала в твоих снах?» «Просила спасти Арслана. Я, дурак, все никак понять не мог, кто это такой. Мне даже в голову не могло прийти, что ты захочешь так назвать нашего малыша. Говорят, когда снится человек...» В его голосе проскальзывает робкая надежда. Но разве он, взрослый, серьезный и временами опасный мужчина, не понял, что... «Я думала о тебе, Тимур. Все это время. Скучала, тосковала. Я и сама не замечаю, как выплескиваю всю боль наружу, потому что не могу больше с ней жить. Знаю, что время обид, наверное, прошло, но мне необходимо рассказать о чувствах, обо всех моих переживаниях, если мы хотим идти дальше вместе». «Знаешь, как было тяжело, когда хочется позвонить, написать, отправить фото с УЗИ, а не можешь? Потому что не имеешь права. Потому что ты сам вычеркнул меня. Отказался в пользу Айлин. Скажи, Тимур...» Я не заметила, в какой момент начала плакать, но не обращаю на слезы никакого внимания. Я рада им. Они приносят облегчение, смывая боль. «Почему? Почему она? Почему ты женился на ней? Чем эта девушка лучше меня? И зачем было начинать отношения, если ты предвидел такой конец? Скажи мне, зачем? Я чувствую себя такой грязной, такой использованной». Тимур торопливо стирает мои слезы со щек. В его глазах отражается вся моя боль, вся гамма чувств, что раздирает мою душу на ошметке. «Шшш, моя девочка, не плачь». Тимур прижимается лбом к моему лбу и баюкает в своих объятиях, забирая всю боль себе. «Пожалуйста, не плачь. Я ненавижу себя за это, но...» «А ты знаешь, как невыносимо, когда понимаешь, что другие мужчины просто перестали существовать для меня. Хотелось выйти от того, что не могу вытравить тебя из сердца и памяти. Ты засел там прочно, навсегда. Я даже Славе разрешила войти в мою жизнь, потому что думала, что его забота и внимание помогут переключиться. И знаешь что? Ничего! У меня ничего не получалось, как бы я ни старалась. Мне было так больно, так страшно одной. Прости меня, девочка. Если сможешь, прости. Прости, что тебе пришлось пройти через это вот все. По моей вине. Но я не мог иначе. Я уже однажды терял семью. И не мог потерять и тебя. И единственная возможность защитить тебя от меня было вычеркнуть из моей жизни. Хотя бы на время. Я отшатываюсь в ужасе от услышанного. Может, мне послышалось? Может, мой мозг, заплывший окситоцином, что-то не так понял? Господи, пожалуйста, пусть я буду тупенькой, но никак не то, что имеет в виду Тимур. Терял семью? Непослушные губы все же повторяют за Кадыровым, и я с замиранием сердца жду ответ. Да, жену и дочь. И их, они... Их убили на моих глазах. Моя маленькая девочка умерла у меня на руках. Запечатываю ладонями рвущийся наружу крик. На долю секунды представляю, что это произошло со мной, и мне становится физически плохо. Господь всемогущий, что же пришлось пережить этому мужчине? Как? Как он выжил? Как не сошел с ума? За что ему эти испытания? Теперь понятно, почему он носил на лице все те маски, не снимая. Тимур просто отключил все эмоции, спрятав их за ними. И это стало его второй натурой. Я не могу заставить себя выдавить и слова. Мне кажется неправильным задавать какие-то вопросы, потому что, сколько бы ни прошло времени, боль от потери ребенка, да еще и такая бесчеловечная, никогда не утихнет. Поэтому все, что я могу сделать для любимого человека, подарить ему частичку своего тепла и выслушать, если он захочет говорить. Я обнимаю Тимура за талию двумя руками и прижимаюсь к нему всем телом так сильно, как будто слиться с ним воедино – задача номер один. И Тимур говорит. Неспешно начинает свой рассказ. Каждое его слово насквозь пропитано болью и страхом, потому что его история ни черта не завершена. В тот день про родителей я упомянул не случайно. Тимур возвращает меня в самый кошмарный день моей жизни. Твой отец хоть и отошел от дел, но власти и связей у него достаточно, чтобы защитить тебя. А еще есть Роберт. Я надеялся, что ты будешь рядом с родными, под двойной защитой, а ты все равно поступила по-своему. Я не могла находиться с вами в одном городе, ходить по одним улицам и дышать одним воздухом. Мне было тесно. Я боялась, что встречу вас, счастливых, и тогда точно умру. Прости, девочка, целует меня в макушку, поглаживая по спине. После такого кошмарного рассказа Тимур еще и меня утешает, хотя должно быть наоборот. Я правда не видел другого выхода. Потерять тебя. Проще было оттолкнуть, чтобы ты была далеко от меня. Где-то там, возможно, даже счастлива с другим, но зато живая. Айлин! Все же решаюсь уточнить то, что гложет меня давно. Я поднимаю голову и внимательно смотрю в дьявольские глаза Кадырова. Хочу прочесть там ответ. Глаза точно не солгут. Айлин никогда ничего для меня не значила и не будет значить. Я был должен ее отцу. Это долг, который тянулся за мной очень давно. И он попросил жениться меня на его дочери. В любой другой ситуации я бы нашел возможность, ухитрился отказаться от этого брака, но тогда она выступила своего рода гарантией, что ты не приблизишься ко мне, потому что ты гордая девочка, а Айлин я просто использовал, а тебя я люблю. Мое сердце замирает, пропускает удар. Мне кажется, я сплю. Кажется, что мой мозг настолько находится под воздействием окситоцина, что я вижу галлюцинации и выдаю желаемое за действительное. Повтори. Губы едва шевелятся, подрагивающими ладонями обнимаю лицо Тимура и ввинчиваюсь взглядом в его губы, чтобы не пропустить ни единого движения, чтобы, если подведет слух, я могла прочесть заветные три слова по губам. Я люблю тебя и нашего сына. Вы – смысл моей жизни. И ты, маленькая девочка, смогла мне его подарить. Я живой, рядом с тобой, Эмма. Наверное, поэтому не смог от тебя отказаться, хотя и должен был. Я задыхаюсь от счастья и глубоко улыбаюсь. Слова Кадырова парализовали мое горло, и я не могу ни дышать, ни что-либо ответить ему, но он ничего и не ждет, потому что все и так понятно по моему бешено колотящемуся сердцу и счастливой глупой улыбке от уха до уха. Тимур подхватывает меня на руки и несет наверх. По пути тянется к моим губам, но я торможу его порыв, приложив ладонь ко рту. Любимый непонимающе хмурится, и я спешу пояснить. Как бы там ни было, ты все еще чужой мужчина, Кадыров, а я так не могу украдкой. Слово-то какое? Как будто я у кого-то краду нашу любовь. Я не хочу начинать все вот так. Что, и спать будем отдельно? Тимур иронично вздергивает бровь. Но я вижу, что он пытается скрыть за этим небрежным тоном. И я позволяю ему отнести меня в его спальню. И этой ночью мы спим вместе. В одной постели, в обнимку, и я дарю ему все то тепло, что у меня есть, отдавая себя без остатка, чтобы хоть как-то заглушить боль его темного и такого жестокого прошлого.